«Арзамас» представляет курс Александра Жалковского «Как работает литература». Эпизод второй. Как автор создает свой мир. Сходства тематические и выразительные, подобные тем, которые в прошлой лекции мы обнаружили внутри отдельного поэтического текста, часто обнаруживаются и между разными текстами одного автора. Интуитивно в этом нет ничего удивительного. Мы иногда безошибочно узнаем автора по его духу и, так сказать, почерку. Не значит ли это, что все тексты этого автора образуют как бы единый текст с единой темой, построенный на основе единого набора приемов выразительности? Классическая формулировка этой проблемы принадлежит Роману и Кобсону. В многообразной символике поэтического произведения есть некоторые постоянные организующие принципы, являющиеся носителями единства в пестроте многочисленных произведений одного автора. Принципы, накладывающие на эти разразненные фрагменты печать единой личности, вносящие связность определенной мифологии, принципы, делающие произведения Пушкина пушкинскими, Бодлера бодлеровскими. И добавим мы тексты Мандельштама мандельштамовскими, тексты Зощенко зощенковскими и так далее. Обратимся к Мандельштаму и будем исходить из стихотворения, рассмотренного в первой лекции «Я пью за военные астры». Там мы установили амбивалентную, подрываемую некой болезненной неустойчивостью, тягу поэта ко всему желанному, но недоступному, от которого он оторван. Тот же мотив недосягаемости, чуждости, оторванности, лишенности, неустойчивости обнаруживается и в других стихах поэта. «Я получил блаженное наследство чужих певцов, блуждающие сны. Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны. И снова скальд чужую песню сложит и как свою ее произнесет. Как яблоня зимой в рогоже голодать, тянуться с нежностью бессмысленно к чужому и шарить в пустоте и терпеливо ждать. Не искушай чужих наречий, но постарайся их забыть, ведь все равно ты не сумеешь стекла зубами укусить. Слаще пенья итальянской речи для меня родной язык, ибо в нем таинственно лепечет чужеземных арф родник. А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да, видно, нельзя никак. Ах, ничего я не вижу, и бедное ухо оглохло. Всех цветов мне осталось лишь сурик да хриплая охра. Греки сбондили Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. Строгий кукиш мне покажет нищета. Эта контрастная ситуация, недосягаемая и близкая, часто проецируется на отношения, соответственно, в пространстве и во времени. Недалеко до Смирны и Багдада, но трудно плыть. Театр Расина. Мощная завеса нас отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуя, меж ним и нами занавес лежит. Я опоздал на празднество Расина. Он сказал: природа вся в разломах, здесь провал сильнее наших сил. Монастыри улиток и створчаток, мерцающих ресничек говорок, недостижимые, как это близко. Таким образом, тематическая инвариантность разных текстов автора налицо. Если присмотреться к ее выразительным реализациям, то и они обнаружат единство, аналогичное тому, что мы видели в отдельном тексте. Так у того же Мандельштама несколько раз повторяется целая конструкция, выражающая недосягаемость желанного. «Я» плюс «не» плюс глагол контакта с желанной ценностью. «Я не слыхал рассказов Оссиана, не пробовал старинного вина. Я не увижу знаменитой Федры. Уж я не выйду в ногу с молодежью на разлинованные стадионы». Те же темы и та же конструкция. Явный инвариант. У современника Мандельштама Бориса Пастернака мы тоже обнаружим интенсивную повторяемость мотивов и эффектов, свидетельствующую о единстве его системы инвариантов. Но система совершенно иной, чем у Мандельштама. В предметной сфере, сфере тем и мотивов первого рода, это будут различные типы физических контактов между людьми, предметами быта, явлениями природы. Всяческие прикосновения, приникания, объятия, проникания, вторжения, оставление следа одного на другом, обволакивание, задевание, зацепление. Контакты, контакты и контакты. И полночь в бурьян окунало. Пылал и пугался намокший муслин, льнул, жался и жаждал финала. Но внезапно по портьере пробежит вторжение дрожь. Тишину шагами меря ты, как будущность, войдешь. Как мазь густая синева ложится зайчиками на земь и пачкает нам рукава. Оставление следа, преувеличенное до невозможности. Примеров масса, вы и сами их легко вспомните. То же самое в каком-то смысле происходит и в сфере уже тем и мотивов второго рода. В сфере метафорики и метонимики, где все уподобляется всему, что есть по соседству и вдалеке. Все накладывается на все. А к тому же часто сближается и фонетически. Появляются такие метафоры параномасии, как шлюзы жалюзи. Божий свет в стихотворении хлынул через жерди на ноты к этажерке сквозь шлюзы жалюзи. Метафоры охотно накладываются и на самые физические контакты и, так сказать, удваивают и усиливают их. Те же люди и заботы те же, и пожар заката не остыл, как его тогда к стене манежа вечер смерти наспех пригвоздил. Освещение когда-то в прошлом, плюс память об этом, плюс сходство тех же людей и тех же закатов дает мощно преувеличенное метафорическое «пригвоздил». Пригвоздил, причем наспех. А наспех – это другой инвариант Пастернака. Его характерная импровизационность. Сравни знаменитую строчку «чем случайней, тем вернее». Через понятие инвариантов, различных у разных поэтов, можно определить понятие поэтического мира автора. Поэтический мир автора – это система, точнее, иерархия его инвариантов от самого общего, его центральной темы или набора центральных тем, через все разного уровня мотивы, выражающие эту тему, и вплоть до конкретных предметов, оборотов, оборотов речи и других деталей, реализующих эту инвариантную пирамиду в его текстах. Грубо говоря, поэтический мир – полная система инвариантов от самого верхнего до самого нижнего. Существенно подчеркнуть, что ввиду общности языкового словаря и мотивного репертуара литературы и вообще всей нашей базы данных, поэты неизбежно работают с одними и теми же, общими для них, словами, конструкциями, мотивами, образами. Но делают они это по-разному. В терминах представления о поэтических мирах и инвариантах это получает очень четкое объяснение. Возьмем два сходных пассажа, в которых у обоих наших авторов, Пастернака и Мандельштама, проходит не просто одно и то же слово, но слово, воплощающее характерные для них инварианты, соответственно, разные. Речь пойдет о слове и мотиве «цеплять», «цепляние». Мандельштам. «Как плющ назойливый, цепляющийся весь, он мужественно врет с орландом куролеся». Или «Я вспоминаю немца, офицера, и за эфес его цеплялись розы, и на губах его была церера». Это был Мандельштам, теперь Пастернак. «Он стал спускаться. Дикий чашник гремел ковшом, и через край бежала пена. Молочай, полынь и дрог за набалдашник цеплялись, затрудняя шаг. И вихрь степной свистел в ушах». В обоих текстах речь идет о поэтах. Ариоста и Эвальде Кристиане фон Клейсте у Мандельштама, Пушкине у Пастернака. И в обоих случаях цепляние дается с явно положительным знаком. Более того, обоих поэтов цепляние – один из малых инвариантов, но разных. У Мандельштама это одна из вариаций на тему причудливости, вспомним там в контексте слова «куролеся». Причудливости, капризности, завитков, узоров, сложных чувств и состояний. А у Пастернака это цепляние – это еще один вариант физического контакта, делающего существование затрудненным, густоинтенсивным и в этой своей затрудненности великолепным. Закончим на лингвистической ноте и вернемся к Якобсону. с которого начали и который был одним из первых глубоких интерпретаторов поэтики Пастернака. В своей ипостаси лингвиста Якобсон написал важную статью о понятии грамматических значений как обязательных к выражению в том или ином языке. Таковы род, число, падеж, время и так далее в русском языке. Особенно интересны для нас те из них, которые являются полнозначными, семантически наполненными. Грамматический род чисто формален. Он не значит ничего. Стена, стол, почему стена женского рода, а стол мужского, ничего не значит. Но число и время семантически наполнены. И, говоря по-русски, мы каждый раз обязаны решать, один или много, в прошлом, в настоящем или в будущем. А в классическом китайском языке ни того, ни другого нет. Различать число и время не обязательно. То есть при желании можно, но не обязательно. А вот в английском надо различать, определенный ли имеется в виду предикат, и значит, нужен ли артикль определенный, или неопределенный. То есть в каждом языке имеется некоторый набор смыслов, сообщений, обязательных к выражению. Сказать можно все, но кое-что сказать обязательно. Вот литературной параллелью к этому я бы и считал ситуацию с поэтическими мирами. В мире, на языке каждого автора, он может говорить обо всем, но каждый раз обязательно говорит о чем-то своем, о своих инвариантах.